Глава 33. Ксения. Пальцы дрожат в нервном напряжении. Сердце колотится так, что, кажется, сейчас сорвется с места и покинет мое бренное тело. В голове сплошной кавардак, а я старательно щелкаю по клавишам, внося изменения в график дел на неделю. Промахиваюсь, психую, созваниваюсь и переношу или вовсе отменяю назначенные встречи, расчищая будни для командировки. Жалеть о том, что сорвалась, нет смысла. Реакция Глеба болью отдается в сердце, сжимая его тисками горькой правдой. Глеб и дети — два разных полюса, две параллельные вселенные. Да, он не знает, что Максимка — его сын, но даже той реакции на новость о существовании в моей жизни малыша мне достаточно для того, чтобы никогда так и не признаться ему во всем. Уж лучше пусть считает, что я безэмоциональная сука, прыгающая из одной койки в другую. Зажмуриваюсь до боли в глазах, чтобы сдержать обжигающие слезы. Глубокий вдох и ментальная оплеуха отлично приводят меня к разумному мышлению, прочищают мозг и возвращают в действительность. Ничего же не случилось сверх того, чего я ожидала. У Глеба на меня определенные планы, и ребенок, чей бы он ни был, никак в них не вписывается. Остается надеяться на то, что от совместного проживания он меня избавит. Отлучаюсь на несколько минут в дамскую комнату, чтобы поправить макияж, а по возвращении вновь погружаюсь в работу. Увлекаюсь перетасовкой пунктов в планинге так, что не слышу, как открывается дверь в кабинет босса. Вздрагиваю от неожиданности, когда на стол опускается тот самый поднос, оставленный мною в момент бегства от хищника. «Поехали!» — сухо произносит Глеб и, не дожидаясь меня, выходит из приемной. В помещении моментально становится гулко, как в вакуумном шаре. Пусто, холодно и нечем дышать. Хватаю сумочку, телефон и ключи. Быстро блокирую рабочий ноутбук и влетаю в коридор, путаясь в ногах. Чуть не падаю, и только крепкие руки ловят меня и припечатывают спиной к мощному торсу. «Аккуратнее!» — тихо звучит над самым ухом, и я замираю зачарованной мышкой, почти не дышу. Лишь громкий стук сердца выдает мое жизнеспособное состояние. Не убирая одну руку с моей талии, второй Глеб забирает ключи и самостоятельно запирает дверь, прячет связку в карман брюк и, как ни в чем не бывало, направляется к лифту, а я семеню за ним, оставаясь пленницей его цепких объятий. «Спасибо», — благодарю его, пытаясь выскользнуть из захвата, «но кто меня отпустит?» «Я больше не планирую падать, можете меня отпустить». Недовольно шиплю, оглядываясь по сторонам, а щеки заливает румянец смущения. «Угу», — произносит он, словно разговаривая сам с собой, и продолжает движение. «Но так будет надежнее». Он склоняет голову и одаривает меня плотоядной улыбкой. «Боже, внутри все моментально превращается в желе, и лишь разумная часть моего еще не разомлевшего мозга орёт дурным голосом, призывая бежать от него подальше. Глеб, словно хамелеон, меняет свое настроение под стать своим личным умозаключением и желанием. Некоторое время назад он был словно ледяная глыба. Сейчас же это самонадеянный альфа-самец, в период весеннего гона. «Куда мы идем?» — решаю уточнить конечный пункт нашего променада в обнимку по коридорам офиса. «К лифту. А затем, не унимаюсь я, спустимся в гараж». И опять без конкретики. «А дальше?» — поддерживаю его игру в односложный разговор. «Поедем смотреть квартиру». Буднично оповещает меня, словно мы счастливая семейная пара, подыскивающая уютное гнездышко. Спотыкаюсь, ошалев от услышанного, а Глеб чуть крепче сжимает руки на моей талии, посылая мне многозначительную улыбку и красноречивый взгляд, означающий «Ну, я же говорил». Дальнейший путь вплоть до подъема в скоростном лифте новенькой многоэтажки элитного жилого комплекса. На этаже просторно, и всего две квартиры. Тихо, чисто и пахнет свежим ремонтом. Глеб отворяет одну из дверей и галантно приглашает меня войти в нее первой. Вдох, выдох. Несмело перешагиваю через порог, словно ступаю на шаткий мостик, и замираю в удивлении. Прихожая абсолютно пуста. Так же, как и гостиная, виднеющаяся в огромном дверном проеме. «Держи». Он так и не заходит, просто отдает мне ключи. «Тебе дается полдня на то, чтобы оформить ее на свое усмотрение». От шока я не могу произнести ни единого слова, как, собственно, не могу и сформулировать адекватные мысли и предположения. Что вообще происходит? Смотрю на Глеба в недоумении, глазами полными невысказанных вопросов. Ловлю его ухмылку и снисходительный взгляд из-под лобья. Он опирается плечом о косяк, скрестив руки на груди, а я выжидательно склоняю голову на бок и молча жду хоть каких-то объяснений. «В гляделке хорошо играть вдвоем, да, Глеб Сергеевич? Ну что ж, пара минут на обдумывание верной мотивации у тебя имеется. В противном случае, плевать я хотела на наш контракт. В него не вписан пункт о дизайнерских услугах твоей трахательной квартиры, даже если в ней ты будешь трахать меня». «Ой, заноза!» — веселится он лишь внешне. Властность и некая холодность все еще клубятся вокруг него непроницаемой аурой. Не надо обладать телепатическими способностями, чтобы прочитать твои мысли. Тогда, может, я пойду, а ты найдешь другую... Лучше сама помолчи, чтобы не сморозить глупость, о которой потом же и пожалеешь. прерывает Глеб мой спич, качая головой и вздыхая с чувством профессора, уставшего объяснять прописные истины нерадивым студентам. Он отталкивается от косяка и все-таки делает шаг мне навстречу. Я не успеваю отшатнуться, как его большие ладони обхватывают мое лицо, приподнимая его, и теперь наши взгляды встречаются на минимальном расстоянии. Злорадные черти в черных омутах глаз Глеба пляшут очень зажигательный канкан, и дымка беспринципного эгоиста окутывает их, заставляя меня вцепиться в его сильные руки. Но попытка освободиться из порочного плена моментально проваливается. Да и хватку Глеб не ослабляет ни на грамм. «Квартира новая, только после застройщиков», — поясняет он, продолжая сверлить меня туманящим взглядом. «Я не изверг, коим ты меня считаешь, и не собираюсь разлучать мать с малолетним ребенком. Но и кардинально менять свои планы в отношении тебя я не желаю. Да, я эгоист», — он пожимает плечами, и в его голосе нет ни тени беззаботности. Он звучит с той долей самоуверенности, что не дает забыть, кто главный в этой игре. «Не отрицаю и не комплексую», — буднично добавляет он, все так же не сводя с меня пристального взгляда и поглаживая большими пальцами мои олеющие щеки. Сглатываю ком, прочищая пересохшее лицо и глядя в его нахальные глаза, пытаясь осознать происходящее. «Не думай», — качает головой Глеб, все равно ничего адекватного ты сейчас не в состоянии сгенерировать в своем возмущенном мозгу», — как-то грубо одергивает меня он. «Жить с тобой в этой квартире я не планирую», — хмылка сползает с его лица. «Мой пентхаус на последнем этаже», — уточняет он и, наконец-то, убрав ладони от моего лица, делает шаг к двери. «До пяти разбирайся с квартирой, выписывай счета на фирму. Все равно я планировал сделать ее корпоративной. Вечером будь готова к деловому ужину». «Как вчера?» Не удерживаюсь от язвительной реплики. Он не отвечает, лишь кривит уголки губ и, напомнив о времени, уходит, не закрывая за собой дверь. А я остаюсь стоять в огромном гулком помещении с роем нечитаемых мыслей в голове, сколотящимся на запредельных скоростях сердцем и полным раздраем в душе. Провожаю его невидящим взглядом и понимаю, что практически не дышал, когда створки лифта скрывают от меня его громадную фигуру. Прикладываю ладонь ко лбу, громко выдыхая, закрываю дверь и, окинув взглядом пространство, замечаю тонкий слой пыли. Первым пунктом — вызов клининга. Затем инспектирую оставшиеся помещения, прикидывая в голове первостепенные покупки. В двух комнатах светлые стены, а на полу паркет. Гостиная в кофейных тонах плавно перетекает в кухонное пространство, которое радует наличием отличного гарнитура цвета беленого дуба. Да и часть техники имеется. Странно, но мне сейчас не до анализа таких мелочей. «Риш», присаживаясь на широкий низкий подоконник большого окна в гостиной. «Как ваши дела?» «Привет», — раздается в телефонном динамике ее веселый голос. «Мы тут пытаемся поесть, но получается пока лишь размазать пюре по столешнице». «Молодцы», — улыбаясь, хвалю их, живописно представляя данную картинку. «Тут такое дело». Начинаю я и вкратце пересказываю события последних минут 15. «Оу», — восклицает сестра, дослушав мой рассказ. «Мне приехать?» «Было бы хорошо», — вздыхаю я. «Жди, мы сейчас допачкаем стол и на такси прикатим». «Давайте». Не успеваю закончить наш разговор, как раздается звонок в домофон. На экран видеосвязи выплывает картинка. Несколько женщин с хозинвентарем. В недоумении нажимаю на кнопку связи. «Ксения Андреевна, мы из клининговой компании. Глеб Сергеевич распорядился насчет генеральной уборки. Вы нас впустите?» «Да, конечно». Быстро нажимаю на какие-то клавиши. Аппарат пиликает, и подъездная дверь открывается. «Так, одна проблема решена. Может, и остальные он тоже уже решил?» «Нет, не решил. Все-таки оставил на меня покупку мебели и прочих мелочей. Чем мы с Ришкой занимаемся, как только она с Максом на руках появляется в дверях нашей новой временной жилплощади, а за ее спиной симпатичный молодой человек, нагруженный кучей сумок, коляской и даже складным манежем. Стульчик детский в машину не поместился», — мимоходом отвечает она на мой ошарашенный взгляд. «Костя, заноси все сюда», — громогласно командует из гостиной. «Здрасте», — тихо кивает мне парень и проходит в указанном направлении, сгружает вещи и тут же собирает манеж. «Здесь интернет есть?» — словно инспектор спрашивает Ришка и, не дожидаясь ответа, интересуется еще чем-то. Затем развивает такую бурную деятельность, все с тем же Костей, что я отключаюсь от всего этого шабаша, полностью занявшись сынишкой. К 5 часам квартира сияет чистотой, максимально заполнена мебелью, на окнах висят занавески, и даже в ванной комнате есть все необходимые мелочи, включая зубные щетки. Звонок в домофон раздается ровно минута в минуту. Я замираю с тревожным сусликом, прижимая к себе Максика.